«Правильно, скоро будет 47», — воскликнул отец. «Отлично! Ведь это вовсе не означает много лет. Во всяком случае, вам еще очень далеко до тех, кому исполнилось 58 или 62. Дейрдра, мы можем разрезать кусок мяса на 4 части? Этот молодой человек мне понравился и должен остаться на ужин». Анне кровь бросилась в голову. Если он согласится, она никогда ему этого не простит. «Нет, благодарю вас, мистер Дойл, и вас, миссис Дойл. Я, конечно, очень признателен и с благодарностью принял бы ваше приглашение, но не сегодня. Спасибо еще раз. Я только допью свой бокал и вынужден буду откланяться. Но нам не доставит никакого беспокойства. Наоборот, будет даже приятно, если вы составите нам компанию. Как-нибудь другой раз. Я знаю, Анна собиралась с вами поговорить». «Конечно, если так. Мать Анна с недоумением переводила взгляд с дочери на этого представительного молодого человека с черными волосами и карими глазами. Вряд ли Анна привела его к ним случайно. Кен сам вывел ее из состояния недоумения. «Нет-нет, ко мне это никакого отношения не имеет. Это ваши семейные дела. Она хочет поговорить о вашей серебряной свадьбе и о том, как ее лучше организовать». Десмонд Дойл был крайне разочарован тем, что Кен собрался уходить. Но ведь этот разговор вполне мог бы и подождать. Как бы там ни было, вам надо все обсудить и прийти к решению, которое устроило бы всех. А поскольку я знаю, что Анна специально приехала сюда сегодня ради этого разговора, мне ничего не остается, как откланяться. Он ушел. Были рукопожатия со всеми по кругу. В знак признательности Анна незаметно крепко сжала его другую руку. Они смотрели, как Кен выруливал обратно на дорогу, а он еще посигналил им на прощание. Трое представителей семейства Дойлов молча стояли у входа в Солт-Хилл, дом номер 26 по Розмари-Драйв. «Я только сказала ему мимоходом, что нам надо кое-что обсудить. Не знаю, почему он отнесся к этому так серьезно», — оправдывалась Анна. «Казалось, ни мать, ни отец ее не слышат. Но это вовсе не единственная причина, заставившая меня приехать сюда. Просто я хотела повидаться с вами обоими». Тишина продолжала висеть в воздухе. «Я знаю, вы не поверите, но я просто сказала ему. Надо же мне было с ним о чем-то говорить». «Очень приятный молодой человек», — сказал Десмонд Дойл. «И красивый», — добавила Дейрдра. «И хорошо одет». Волна негодования захлестнула Анну. Они уже готовы были предпочесть его Джо Эшу, ее Джо, которого она любила всем сердцем и всей душой. «Да», — сказала она вяло, — «ты не рассказывала о нем раньше». «Я знаю, мама, ты выложила ему это через 2 секунды после вашего знакомства». «Не груби матери», — автоматически произнес Десмонд Дойл. «Боже мой, мне уже 23 года, а вы все еще разговариваете со мной, как с ребенком», — чуть не прокричала в ответ Анна. «Не понимаю, что ты так вскинулась», — сказала мама. «Мы приготовили для тебя отличный ужин, а потом задали простой маленький вопрос, заметив при этом, что у тебя очень приятный друг, и получили в ответ настоящую оплеуху». «Извини, мама». Это снова была прежняя Анна. «Ну ладно, ты просто устала после тяжелого дня. Может быть, вино было лишним для тебя?» Анна молча сжала кулаки. Они вернулись в дом и остановились в гостиной, у стены с фотографиями. «Так что же нам теперь делать, как вы думаете? Может быть, все-таки поужинаем?» Дейрдра беспомощно переводила взгляд с дочери на мужа и обратно. «Твоя мать специально ходила по магазинам, когда узнала, что ты собираешься сегодня приехать», — сказал отец.